Да, давай пойдем к морю. Даша. Подскочив с кровати, Глеб изобразил победную барабанную дробь, а потом ответил на сообщение. Внизу через 15 минут. Годится? Договорились. Глеб подхватил плавки, подошел к зеркальной дверце шкафа и посмотрел на свое отражение. Какое счастье, что количество съеденных аджарских лодочек никак не влияет на его крепкую фигуру. Круглые животы Амурам противопоказаны. Ухмыльнулся Глеб, и его взгляд скользнул выше. Многоуважаемая небесная канцелярия, надеюсь, вы там делаете ставки, а? Ваши предположения, как быстро я разгадаю все тайны Дарьи Крошиной и уложу ее в постель, беру на это неделю, и лишь потому, что люблю растягивать удовольствие. Да и практика показывает, что с ретро-девчонками лучше не торопиться. Глеб настроился на волну Жени и прочувствовал, что его подопечная находится в доме. Ничего, скоро я займусь и тобой. Вот ты-то, крошка, как раз обречена на любовь. Благодаря уже имеющемуся опыту, Глеб знал, что рядом с Женей или уже есть, или скоро появится тот самый мужчина, который способен сделать ее счастливой. Но простые смертные имеют дурацкую привычку все разрушать. Ладно, и непростые бессмертные тоже, иначе я бы здесь не торчал. Впереди стандартная и уже привычная схема. Ему нужно исправить чужие ошибки, придумать стратегию и тактику, подтолкнуть друг к другу двух людей, оказаться в нужном месте и в нужное время и соединить сердца навеки вечные. Делов-то, сколько людей теряют свой шанс из-за обид или банального страха? Миллионы. Из-за вас у меня работы непочатый край. На сборы у Глеба ушло 7 минут. Ему было важно оказаться на первом этаже раньше Даши, чтобы ждать, предвкушать. И еще он хотел посмотреть, как она будет спускаться по лестнице. Смотреть и наблюдать — это теперь часть удовольствия. Увлекательные эпизоды охоты, адреналин, особенные ощущения и будущие воспоминания. Женщин в жизни Глеба было много, очень много. А вот незабываемых отношений тут, пожалуй, долго считать не пришлось бы. Он всегда предпочитал удобных девушек, встречи без обязательств и разовые истории. Однако сейчас привычная схема дала сбой. Даша уже волновала душу, да и не похожа она на ту, что не прочь развлечься курортным романом и через день благополучно забыть об этом. Редчайшая игра по-крупному. Она опаздывала на 2 минуты. И Глеб ходил туда-сюда, около администраторской стойки, широко улыбаясь. «Давай, опаздывай, а я буду ждать. Кошка всегда проявляет терпение, прежде чем сцапать мышку». Щелчок закрывающейся двери на 2-м этаже. Глеб остановился и поднял голову вверх. Он готов был увидеть что угодно — платье с рукавами-фонариками или бриджи в горошек. Но он ни на секунду не представлял, что ретро-девчонка может сбросить маску и предстать пред ним совсем иной. И даже не белые короткие шорты и голубая майка в обтяжку разрушали образ, и не выпрямленные волосы, собранные в высокий хвост. Даша шла по-другому, смотрела иначе, и была окружена пуленепробиваемой аурой самодостаточности. Глеб отметил, что она смыла косметику, и это добавило лицу свежести и юности. Будь-то сброшенная маска утащила с собой 2-3 лет. «Привет!» — произнесла Даша и коротко, будто извиняясь за обман, коснулась руки Глеба около локтя. «Екатерина Петровна сказала, что ты решил поселиться здесь. Значит, будем соседями. Я чуть-чуть опоздала, но девушкам же можно, правда? Тебе можно все». — ответил он и бесцеремонно спросил. — Сколько тебе лет? — 27. — Не тянешь. — Это комплимент? Даша засмеялась, и серебристая пляжная сумка немного съехала с ее плеча. — Без сомнения, да. — Спасибо. Глеб мог задать еще 1000 вопросов, и на большую часть наверняка бы получил ответы, но ему не хотелось торопиться и жадничать. Раз он ввязался в новые для себя отношения, то лучше идти шаг за шагом. получая удовольствие на каждом пунктире начатой игры. По сути, они сейчас на равных. Им ничего не известно друг о друге. У меня странное ощущение. И я бы мог предположить, что и ты работаешь на небесную канцелярию. Но нет, ты простая смертная. Я это знаю.